Глава 12. Вот уже по меньшей мере 5 дней я не продолжаю свой рассказ. Впрочем, когда я взял стопку листков, которые оставил в углу сарая, некоторые уже были присыпаны желтой пылью, похожей на пыльцу, и немного землей. Надо будет подыскать для них тайник понадежнее. Остальные ни о чем не подозревают. Они уверены, что я сочиняю отчет, который от меня потребовали, и что это дело занимает все мое время. Тот факт, что Гёблер застал меня тем вечером в сарае довольно поздно, сыграл в мою пользу. Когда на следующий день утром я совершенно случайно столкнулся с Соршвером на улице, он положил руку мне на плечо и сказал: «Похоже, ты упорно работаешь, Бродок. Продолжай в том же духе». И пошел дальше. Было очень рано. Поразмыслив, я пришел к выводу, что, несмотря на столь ранний час, Оршвер уже в курсе, что вчера в полночь я стучал по клавишам машинки в сарае, но тут его голос снова раздался в ледяном рассветном тумане. «А, собственно, куда это ты собрался с мешком в такую рань?» Я остановился. Оршвер уставился на меня, поглубже натянув обеими руками свою шапку. Он постукивал ногами друг о друга, чтобы согреться, а из его рта вырывались клубы пара. «Я теперь должен отвечать на все вопросы, которые мне задают?» Оршвер слегка улыбнулся, но улыбки у него почти как гримасы, и покачал головой. Медленно, очень медленно, как делал это, когда я пришел к нему на следующий день после Эрегнис. «Ты меня огорчаешь, Бродок. Я же по-дружески спросил, чего ты огрызаешься?» Я чуть не поперхнулся. Все-таки мне удалось пожать плечами, и я постарался сделать это как можно естественнее. «Пытаюсь разобраться насчет лис. Надо об этом заметку для отчета написать». Оршвер взвесил мои слова, поглядывая на мой рюкзак, словно пытаясь догадаться, что я в нем скрываю. «Лисы? Конечно, лисы. Ну что ж, хорошего тебе дня, Бродок. Все-таки не уходи слишком далеко и держи меня в курсе». Потом повернулся ко мне спиной и продолжил свой путь. О лисах меня уже 2 недели назад предупредили охотники и кое-кто из лесников. По случаю первых протоптанных в снегу троп, рубок леса и хождений туда-сюда, многие стали находить мертвых лис, молодых и старых, и самцов, и самок. Сначала все подумали о бешенстве, которое регулярно возвращается в наши горы, убивает немного, потом уходит. Но ни у одного из мертвых животных не было характерных признаков болезни: побелевшего языка, обильной слюны, отощалости, закатившихся глаз, потускневшего и свалявшегося колтунами мех. Наоборот, это были великолепные особи, с виду совершенно здоровые, хорошо питавшись. Мясник Брохерт по моей просьбе вскрыл троих. Их желудки были набиты съедобными ягодами, буковыми орешками, мышами, птицами, красными червями, и их смерть не казалась насильственной, поскольку на их телах не было никаких ран или следов борьбы. Всех, кто находил мертвых животных, удивляла их поза. Они лежали на боку или на спине, вытянув передние лапы, словно пытаясь что-то схватить. Глаза были закрыты. Казалось, что они спокойно спят. Для начала я сходил к Эрнсту Петеру Лимоту, моему школьному учителю, выучившему 2 поколения деревенских ребятишек. Ему за 80, и он уже не выходит из дома, но время никак не затронуло его мозг, не подпортило и не подточило память. Большую часть времени он сидит на высоком стуле, лицом к очагу, где горят вперемешку пахучие грабовые и пихтовые поленья. Смотрит на пламя, перечитывает книги своей библиотеки, курит табак, поджаривает каштаны и очищает их от скорлупы длинными изящными пальцами. Он и мне дал целую пригоршню, и мы, подув на них, ели маленькими кусочками – смаковали жирную горячую мякоть, пока моя промокшая куртка сохла у огня. Эрнст Петер Лиммат не только научил читать и писать сотни ребятишек, Он еще был, без всякого сомнения, самым выдающимся охотником и лесным следопытом нашего края, который с закрытыми глазами мог нарисовать каждый лес, каждую скалу, каждый гребень, каждый ручей и безошибочно указать на карте их местоположение. В свое время, закончив уроки и распустив учеников по домам, он уходил бродить по лесу, явно предпочитая общество высоких пихт, птиц и источников людскому. Во время охотничьего сезона, когда школа была закрыта, ему случалось пропадать целыми днями, и мы видели, как он возвращается, блестя глазами от удовольствия, с ягташем, полным тетеревов, фазанов, дроздов, рябинников или с косулей, а то и с серной на плечах, которые он подстрелил на обрывистых скалах Хёрни, где в прошлом ни один охотник переломал себе кость. Самое любопытное было в том, что Лиммат никогда не ел добытое на охоте, раздавал свою добычу наиболее нуждавшимся. Именно благодаря ему, когда я был маленьким, нам с Федориной время от времени удавалось есть мясо. Что касается самого Лиммата, то он питался лишь овощами, некрепкими бульонами, яйцами, рыбой и грибами, отдавая предпочтение рожковидным вороночникам, которые у нас еще называют трубами смерти. Про них он мне сказал однажды, что это король всех грибов и что его зловещий вид – служит только для того, чтобы отпугнуть дураков и смутить невежд. Впрочем, его дом всегда был ими украшен внутри. Он повсюду развешивал для сушки длинные гирлянды этих грибов, распространявших по его жилищу запах лакрицы и навоза. Он никогда не был женат. Правда, в его доме живет Мергрита, служанка примерно того же возраста, что и он, о которой злые языки частенько поговаривали в свое время, что она, конечно, не только стирает ему белье и вощит мебель. Я рассказал Лимату про множество мертвых лис и про их благодушный вид. Он тщетно напрягал память, но прецедентов так и не нашел. Правда, пообещал порыться в книгах и сообщить мне, если выяснится, что нечто похожее случалось и в других краях, кроме нашего. Потом разговор коснулся быстро наступавшей зимы и снега, который каждый день все ближе подбирался к деревне, спускаясь со склонов гор и ущелья, и скоро окажется у наших дверей. Как и прочие старики, Лиммат отсутствовал в трактире Шлосса в вечер Регниес. Но я задавался вопросом, знает ли он, что там произошло? И даже сомневался, было ли ему вообще известно о присутствии Андерера в нашей деревне. Мне хотелось поговорить с ним и об этом, вывалить все чохом. «Я рад, Бродок, что ты не забываешь своего старого учителя. Это меня трогает. Помнишь, как ты в первый раз пришел в школу? Я-то очень хорошо помню. Ты был похож на тощую собачонку с этими твоими глазищами, слишком большими для тебя. Говорил по-тарабарски, нес какую-то ахинею, которую только Федорина и понимала, но ты быстро учился, Бродок, и нашему языку, и всему остальному». Маргарита принесла нам по стаканчику горячего вина, пахнувшего перцем, апельсином, гвоздикой и звездчатым анисом. Подложила в камин пару поленьев, стрельнувших в темноту золотыми звездами, и исчезла. «Ты был не такой, как другие, Бродок», — продолжил старый учитель. «И я говорю это не потому, что ты был не из наших мест, не потому, что ты пришел издалека. Ты был не таким, как другие, потому что всегда смотрел на то, что находится по ту сторону вещей. Всегда хотел увидеть то, чего нет». Он умолк, медленно съел каштан, отпил глоток вина, бросил каштановую кожуру в огонь. «Я все думаю о твоих лисах. Знаешь, ведь лиса — прелюбопытное животное. Ее считают хитрой, но на самом деле она гораздо больше этого. Люди ее всегда ненавидели, наверняка потому, что она слишком похожа на них самих. Хоть она и охотится ради прокорма, но способна убивать просто так, ради собственного удовольствия». Лиммат сделал паузу, потом задумчиво продолжил. Столько людей погибло в последнее время на этой войне. Уж ты-то, увы, знаешь, это лучше, чем любой здесь. Как знать, может, лисы всего лишь подражают нам?» Я не осмелился сказать своему старому учителю, что не смогу написать такое в своих отчетах. Те, кто их читает в администрации, если меня все-таки еще читают, ничего бы не поняли, а может, решили бы впредь обходиться без меня, сочтя сумасшедшим, и я бы лишился грошей, которые приходят очень нерегулярно, но помогают нам сводить концы с концами. Я оставался в его обществе еще какое-то время. Мы говорили уже не о лисах, а о буке, который дровосеки недавно свалили на противоположной стороне Безенталя, потому что он был больной, но которому, по их словам, оказалось больше 400 лет. Лимат напомнил мне, что в другом климате на далеких континентах растут деревья, возраст которых может достигать больше 2000 лет. Это он уже говорил мне, когда я был ребенком. Я тогда решил, что Бог, если он еще существует, довольно странный малый, раз преспокойно позволяет деревьям жить многие века, а людскую жизнь делает такой короткой и суровой. Подарив мне две связки труп смерти и провожая меня до порога, Эрнст Петер Лимат спросил меня о Федорине, а потом, более серьезно и ласково, об Эмеле и Пупхетти. Дождь снаружи так и не перестал. Но теперь к нему примешивались тяжелые хлопья тающего снега. Посреди улицы тек ручеек, полировавший до блеска мостовую из песчаник. В холодном воздухе приятно пахло дымком, мхом и подлеском. Засунув сушеные грибы под куртку, я вернулся домой. Я расспросил про лис и мамашу Пиц. Ее память не так хороша, как у старого учителя, и она, конечно, не так, как он, сведуща в дичи и хищниках, но ей довелось исходить все дороги, тропы и горные пастбища, когда она гоняла скотину на выпас, так что я немного надеялся, что она сможет меня просветить. Сопоставив слова разных очевидцев, я насчитал 24 мертвых лисы, а это немало, если подумать. Увы, она не помнила, чтобы при ней говорили о таком явлении, и тут до меня дошло, что по большому счету ей плевать. «Пусть хоть все передохнут, только рада буду. В прошлом году они у меня утащили 3 кур с цыплятами. И даже не съели, а распотрошили и ушли. Твои лисы — это же Шайтснегетсонс, сыновья окаянных. Они даже ножа не стоят, которым их зарежут». Ради меня она прервала беседу с Фридой Нигель, вечно пахнущей хлевом горбуньей с сорочьими глазами, вместе с которой она любит перебирать всех вдов и вдовцов деревни, ближайших хуторов, воображая возможные повторные браки. Они записывают имена на маленьких карточках и часами, как пасьянс, раскладывают их перед собой парами, прикидывая шансы на свадьбу и починку судеб. Так они и проводят время, попивая из рюмочек тутовый ликер и разогреваясь от этой игры. Я понял, что мешаю им. Но заключил из этого, что единственный, кто мог бы немного мне помочь, это Маркус Штерн, живущий в часе ходьбы от деревни, один посреди леса. К нему-то я и направлялся в то утро, когда повстречал Оршвера.